Значит, третья цель человеческого существования – это так называемая артха. Мы можем задаваться вопросом о смысле бытия, а можем не задаваться. Но мы хотим, и мы это делаем, мы добываем себе хлеб насущный. Мы что-то делаем, чтобы поддержать свое существование. Мы стремимся к этому. Именно поэтому уходим на работу. Мы именно поэтому радуемся, когда нам повышают зарплату, да, и страдаем, допустим, ну, среднестатистически, да, человек страдает, если ему зарплату эту не платят или понижают. Это деятельность человека для того, чтобы поддерживать весь этот уровень благосостояния. Чтобы все остальное поддерживалось, вот как бы, и все остальное, и вот само по себе. Да. Да, абсолютно правильно. То есть, и вот любой человек, а еще раз подчеркиваю, знает он йогу или но он придерживается этих трех целей существования. Безусловно, они переплетены друг с другом. Артха нужна, чтобы получить каму. Дхарма, чтобы осуществить правильно артху. То есть это все как бы переплетается. Вот если рассмотреть жизнь любого человека, вот в целом он стремится к основным вот этим вот трем, ну или вот больше уже четырем целям. Стоп. А если берем среднестатистического человека, про четвертый пока мы еще не говорим. К этим трем. Ну да, к этим трем. То есть вся его жизнь сводится вот к этим трем целям существования. Все его существование, можно сказать, вот основывается именно вот на вот этих вот трех стремлениях. На этих трех стремлениях. Любой человек, интеллектуально развитый или неразвитый, закончивший образование высшее или, там, не знаю, работающий сторожем в колхозе, он все равно стремится к этому. Каждый хочет прожить жизнь и быть востребованным. Каждый хочет наслаждаться жизнью. И каждый хочет, чтобы, так сказать, вот этот вот уровень поддерживался. И, в общем-то, все сводится к этому. И вот эти три цели существования как раз и являются движущей силой нашего погружения. То есть это был смысл погружения в этот океан. И именно они, и ничто другое, по большому счету, должны были нас привести вот к этой жемчужине знания йоги. Да? Именно они. И мы должны, как бы так сказать, все сильнее и сильнее вовлекаться в мир, чтобы рано или поздно доплыть до этой жемчужины. И это тот процесс, который называется праврити. Эти первые три момента, да, первые три цели существования вовлекли человека, ну как бы они вовлекают его вниз. И вот в процессе ныряния самое главное – это нырять. Это не останавливаться, это нырять. То есть, о чем это говорит? Что если есть желание быть богатым, оно должно быть осуществиться. Если есть желание власти, ты должен его получить. Если ты хочешь, так сказать, быть академиком или нобелевским лауреатом и, допустим, заниматься научными исследованиями, ты должен этим заниматься. Значит, если тебе необходимо зарабатывать на хлеб насущный, ты должен зарабатывать это наиболее эффективным образом. Чем больше ты становишься там профессионалом вот в своей, так сказать, стезе, тем ты прочнее в этот материальный мир, по большому счету, погружаешься. Ты от него начинаешь зависеть сильнее. Человеку предписываются, ну да, сперва он просто погружается, начиная с какого-то момента он начинает просто забывать цель своего вот этого погружения, и он начинает уже в стороны уплывать. И вот чтобы как-то ограничить человека, даются вот эти все религиозные правила, заповеди, которые худо-бедно, но вот так опять же его опять возвращают и направляют в нужном направлении. Потому что человек начинает придумывать все более и более там извращенные, так сказать, и усложненные способы наслаждения, которые уже, ну, несколько не обусловлены вот самой целью его погружения. Да? Или он начинает зарабатывать больше, да, то есть поддерживать свое благосостояние больше, чем в состоянии тратить даже. Или, ну, много-много-много-много всего. И люди теряются. Но те из них, кто доплывает до жемчужины и понимают все это, если они забыли, вспоминают, а как правило все, кто уже доплывает до этой жемчужины, они только проходят много разных ступеней. Они могут погружаться, погружаться, потом застрять на каком-то уровне и там находиться достаточно долго. А потом их кто-то или что-то все-таки, ну, говорит им, что, ребята, вам вообще говоря, вам надо выныривать. Но прежде чем вынырнуть, осуществите цель, во имя которой вы сюда вообще погрузились. То есть вот, начиная с этого уровня, еще сильнее вовлекитесь в жизнь, станьте знаменитыми, богатыми, там, не знаю, счастливыми, если вы хотите этого. Возьмите эту жемчужину со дна, а в дальнейшем возвращайтесь. И вот когда человек... Да, ну человеку очень трудно это понять. Но только в тот момент, когда он берет эту жемчужину, он, во-первых, понимает смыслы все три предыдущие, и в этот момент обретает четвертый смысл человеческого существования. Точнее, уже подплывая к этой жемчужине, он уже начинает, он еще ее даже где-то, может быть, и не схватил, но в предвкушении он уже начинает понимать, что скоро ему надо будет с ней выныривать. И вот когда он взял эту жемчужину, начинается процесс неврити. Человеку добавляется четвертая цель существования – мокша. Мокша или освобождение. Освобождение от этих пут океана. И это становится уже для человека доминирующей идеей. Просто доминирующий, больше он ни о чем думать не может. Эти люди, которые, они стремятся только лишь к освобождению и ни к чему более. Все остальные предыдущие три смысла для них после обретения этой жемчужины окончательно, значит, они несколько тускнеют. Но понимать это надо очень и очень правильно. Почему? Потому что, как любая аналогия вот с этим пловцом, это всего лишь аналогия. Здесь говорится следующее, что даже не добрав до конца первые три, то есть еще остались желания, еще остались возможности, еще осталось чем заняться, но уже в этот же момент можно потихоньку начать выход. То есть два этих процесса объединяются. То есть если нам суждено сделать вот такую петлю, то сделаем ее одновременно. И туда, и обратно. И получается так, что для людей одновременно существует четыре смысла существования, показываю пять. Четыре. Они наслаждаются жизнью, они делают свое дело, они, так сказать, поддерживают свое существование, но в этот же самый момент выходят из мира. То есть как бы два противоположных потока в какой-то момент для них, значит, они умудряются это все соединить. И вот если такое случается, то вот та байка, о которой я говорил, она исчезает. И весь океан вдруг испаряется. И ты волшебным образом уже сразу же оказываешься на поверхности. Но это отдельная песня, отдельный разговор. Это называется, да, не деление на сансару и нирвану. Абсолютно там правильно. Единая суть майя абсолюта. То есть вот это вот. Именно. Это быстрые методы. Но в этой байке мы их пока рассматривать не будем. Эта байка – это классический метод. Классический метод йоги. Нисхождение и выход. да, разделены. А как вот это соотнести вот с таким вот процессом эволюции? Ну, как бы весь процесс эволюции построен на том, что расширяется энергия, открывается сознание, или вот расширяется сознание посредством движения, каких-то действий. То есть человек стремится к этим вот дхарме, каме, вот, и за счет этого он как бы что-то делает, и у него расширяются горизонты сознания его. Хороший вопрос, и, да. Движение, как можно вот тогда движение вниз соотнести, как бы погружение, это же наоборот тогда получается как бы расширение действия вот, сознания. Ну, опять же, любая байка, любая аналогия, всего лишь аналогия, но вот с точки зрения четыре цели существования, с точки зрения расширения сознания, да, там следующий момент, что первыми тремя ты расширяешь свои ареалы энергии и сознания, но расширяешь их медленно, очень медленно. Но ты накапливаешь, так сказать, знания. И силу. И силу. Ну, то есть как, ты вот накапливаешь знания и силу, а потом ты понял вообще весь принцип, полностью, целиком принцип базовый, как накопление сознания и силы идет уже вне привязки к каким-то материальным вещам, а в принципе. А с точки же зрения вот этих нескольких целей, то мы вот дхармой, камой и артхой мы вовлекаемся в этот мир, мы расширяем свои горизонты, наше сознание растет, наша энергия растет, но медленно. Она дорастает до определенного критического момента, начиная с которого идет такой процесс, ну как бы как взрывообразный. То есть мы поняли, как это все сделано, и мы распространили свое сознание и энергию вообще до краев Вселенной. Плавно раздувались, а потом бабах, и все, и мы везде. Вот если с точки зрения сознания и энергии объяснять то же самое. Но опять же, растворившись, обретя все сознание и всю энергию, то есть расширив свое сознание до абсолютного плана и вобрав как бы в подчинение всю энергию, мы с точки зрения других существ вроде как исчезли. Мы стали природой. Ну вот в их понимании. Ну да, затопили как бы все. Да. Мы везде, мы и в стуле, мы и в, не знаю, там, во всех предметах, которые только нас окружают. Поэтому для людей, которые остались и продолжают расширяться, вот был святой, а он хоп и исчез. Вернемся еще к последней цели существования мокши. Дело в том, что человеческие существа рано или поздно они понимают, что если до этого они жили в мире, и их основная цель была получить счастье, и это счастье они получали, применяя три этих метода – дхарма, артха и кама. Но каждый из этих методов основан на чем-то материальном вовне. Вот есть у тебя, допустим, там объект твоего желания, там, прекрасная девушка, да, ты замечательно себя чувствуешь. Значит, она ушла куда-нибудь, ты уже плохо себя чувствуешь, ее нет. То есть выходит, что твое внутреннее счастье зависит от чего-то внешнего. Ты занимаешь какую-то позицию, да, там, не знаю, там какого-нибудь начальника, какого-нибудь там предприятия. А это предприятие взяли и разогнали. И ты остался не у дел. И ты себя опять начинаешь понимать, что ты зависишь от чего-то внешнего. Ну уж с артха еще проще. То есть пока тебе платят денежки на работе, ты туда ходишь, да, но если многим людям даже страшно подумать, понимаешь, как это они останутся без денег. То есть это такая плетка, которая заставляет вот так вот, как знаешь, маршировать всех, значит, под эту, так сказать, музыку. Это все зависит от внешних факторов. И человек начинает прослеживать этот механизм и понимает, что все, что построено на внешних факторах, по своей сути приходящее. И если ты будешь мертвой хваткой цепляться за что-то, то ты обречен на страдания. Если же ты будешь как бы скользить, переходить от объекта к объекту, от одного положения к другому, да, вот ты задал вопрос, если мы там в юности занимаемся чем-то, мы должны этим всю жизнь заниматься. Так вот, если ты мертвой хваткой схватишься, значит, за то, чем ты занимался в юности, и будешь держаться, чтобы есть силы, да, вот за эту линию поведения, то ты обречен на страдания. Потому что дхарма подразумевает переход. Сегодня ты сторож, завтра ты премьер-министр, понимаешь? А если ты схватился за свою метлу и не отпускаешь ее, ты будешь потом страдать. И человек начинает понимать, что ни на что реально материальное опереться нельзя. Любимая девушка, которая там может там клясться в любви, понимаешь, завтра уйдет к другому. Работа, на которую ты там потратил 20 лет жизни, значит, сошла на нет. Вот как с наукой у нас было после вот этих всех перестроек. Это же были трагедии личные. Люди занимались наукой, все, закрыли. Либо на Запад уезжай, либо иди там торгуй в палатке коммерческие. Значит, ты зарабатывал честно, там, не знаю, публикациями каких-то своих статей. Завтра закрылся, значит, этот магазин, журнал, значит, и все. Тебе перестали платить. То есть ты понимаешь, что если ты мертвой хваткой за что-то внешнее схватишься, ты обречен на несчастье. И вот человек один раз обожгется, второй раз обожгется, третий раз обожгется, а потом какое-то время будет говорить, не-не-не, вообще меня не трогать, я ничего не хочу, не работать не хочу, денег мне не надо. То есть это, знаешь, вот такая как бы позиция обратная. Обратная. Я не хочу вовлекаться, чтобы меня лишний раз не ударило. Но это тоже с точки зрения эволюции грубейшая ошибка. Потому что ты застреваешь на этом же месте. Ты должен продолжать вовлекаться. Ты должен скользить от одного к другому. Ты должен получать суть, а не форму. Да? Ты должен идти, как по этой дхарме, точно так же и кама разворачивается. Точно так же и артха, то есть ну, способы, которые тебе приносят деньги, там, я уж не знаю, что, меняются. И вот человек... в своем понимании растет, растет, растет, растет. Потом он понимает, что ничего материально, все приходящее. Что если и есть счастье, оно в процессе. А это уже большой рывок. А следующий его, последний скачок, последний может быть, да, что если все в процессе, то его вовне вовсе и нет. То есть этот процесс открывает то, что и так внутри заложено. И начиная, ну тут уже приходит четвертое. Цель существования, то есть она о чем говорит? Да на кой хрен мне нужно это все приходящее счастье внешнее, когда мокша открывает то, что внутри. Причем это я не потеряю никогда. И понятно, что человек на уровне мокши уже забывает про все три предыдущих цели существования. Ему становится просто неинтересно. И как маленький ребенок, который там играл в кубики, а потом родители подарили ему мотоцикл. Понятно, в кубики он больше играть не будет. Да? Вот точно так и здесь надо понимать. Но, к сожалению, с этим связана одна большая ошибка, которую делают очень многие. Они, не наигравшись в кубики и не поняв еще, что такое кубики, до конца все замки не построив, они уже начинают претендовать на мотоцикл, да? Они начинают рассуждать, что, мол, где все приходящее, а что к этому стремиться. Да, вот, мол, где давайте сразу же, значит, как сказать, заниматься духовными целями. Это все замечательно, но я боюсь, что, ну, как бы без подготовки вот так просто прыгнуть на четвертый уровень, не проработав все три предыдущие, будет сделать ой как тяжело. То есть сознание как-то вот хочет, да, вот ну как бы интеллектуальный человек хочет одного, а его энергия вот требует тех вот желаний, да, нереализованных, потому что они да, платили. Да. Ну, понимаешь, зачастую это происходит как в сказке вот Эзопа, да, про лисицу и виноград. Мы не можем дотянуться до этого винограда, и мы начинаем его ругать, что вот, мол, дичок к власти стремится, это же так бездуховно. А деньги, это же вообще грязь. Кто до них дотронется, тот вообще измажется. И на работу ходить вроде как, зачем мне корячиться? Я буду лучше сидеть, медитировать, дома ничего не делать. Да? То есть как бы вот как лисица, которая не может по-настоящему насладиться ни на работе, который, ну как сказать, не нашел своего места в жизни, у которого там нет ни денег, ни власти, ни каких-то объектов чувственных для вот, наслаждения. И он не может получить, так сказать, вот не может эта лисица ее получить. И вот она начинает их ругать. Хотя где-то на подсознании страстно их хочет. То есть он стремится к духовным практикам, потому что не может достичь ничего в таких вот материальных, чисто жизни. Ну, такое иногда случается. И поэтому человек вот уходит как бы духовно. Да, вот, да. Ну, то есть это своего рода как бы... Значит, сразу оговорюсь, ничего плохого я в этом не вижу. Это тоже полезно, это тоже нужно, и это тоже замечательно. До тех пор, пока вы не насладитесь всем тем, чем вы хотели бы не насладиться, у вас на подсознании будет вот это желание. И в самый ответственный момент, вот буквально перед самым просветлением, оно вам палки в колеса вставит. То есть не надо обманывать себя, вы можете обманывать других, себя не надо. Более того, что есть метод, метод так называемый быстрый метод, где одно другому не противоречит. Что да, если вы решили, что действительно мир сплошная череда неудач, что в общем-то абсолютно справедливо, если мы хватаемся за формы, эти формы разрушаются, вопрос только когда. В этом смысле действительно весь мир — это мир непостоянства. Но если мы будем за миром непостоянства видеть процесс, и если мы будем понимать, что рано или поздно мы из него выйдем, мы будем себя чувствовать, как я не знаю, как переодетый принц, который там ходит по Багдаду, да? Который в принципе может изображать себя и сапожника, и кого угодно, но он принц. И вот точно так же мы превращаемся, ну если угодно, такое сравнение, в принцев этой жизни. А когда два эти метода совмещаются, чувствуете стремление достичь чего-то? Достигайте. Если вы чувствуете при этом, что вы хотите и духовного развития, то есть выйти за пределы этого всего, идите. То есть, видишь, вот очень-очень-очень любопытное течение. А все ортодоксальные течения, они говорят нет, что вот сперва, значит, вы должны вообще забыть про три цели первого существования, а потом найти вторую, четвертую, вернее. Можно объединить их все четыре и дает различными методами. Совершенно такую сейчас шокирующую фразу скажу для ортодоксальных, допустим, йога. Ты будешь наслаждаться жизнью и идти по духовному прогрессу. Как бы есть такое даже выражение «бхога и йога». И бхога, и йога. И наслаждение, и, значит, возвращение, значит, соединение с источником одновременно. Но легко так сказать. Осуществлять этот метод так же легко, как и сказать, но при одном условии. Что ты вовлечен в него. А, ну то есть ты варишься в нем. А до этого это, конечно же, очень трудно совместить одно с другим. Понимаешь, здесь в чем дело? То есть это есть некое, вот это поистине мистическое знание, учение. Мы можем сказать только, что вот оно есть. Даже без претензий на то, что сейчас мы его там по палочкам распишем, как оно, что, куда, зачем. Можем это все расписать на отдельные, так сказать, участки, фрагменты, но... Оно больше этого, оно поистине мистическое, поистине это подарок. Значит, тех, кто когда-то нырнул, взял эту жемчужину, а потом второй раз нырнул, чтобы нас научить, значит, уму-разуму, нас лопоухих. То есть в этом смысле это подарок. Это вот получается, когда, наверное, человек придерживается высшего взгляда на вещи, на все, то есть такое вот состояние полной осознанности. Я не знаю, ты знаешь, по какой причине это к некоторым приходит, а некоторым нет. Почему некоторые этим начинают интересоваться, а некоторые нет. Почему, более того, некоторые даже вот в двух шагах от этого и не могут с этим соприкоснуться, а кто-то совершенно случайно, там, не знаю, там шел, знаешь, в одну комнату, попал в другую, да? Я не могу сказать, почему для одних это учение приходит, а другим надо потратить, там, не знаю, полжизни, чтобы объяснять вообще, о чем идет речь. Я, хвала, значит, Всевышним, я не знаю, почему так происходит. Я знаю, что так происходит. У меня нет слов, у меня нет понятий, у меня нет определений, почему это случается в одних случаях и почему это не случается в других случаях. Я не знаю.